Глава 37. Лекси. «Лекси!» — раздался звучный добродушный голос Эда. «Я как раз о тебе думал». Ее жених дома, сидит за письменным столом, в очках отражаются блики от компьютера. «Погоди-ка!» Эд прислонил мобильник к чему-то, схватил мышку и убавил яркость монитора. «Работаешь?» «Нужно кое-что доделать», — ответил жених, снова поворачиваясь к ней. «Поверить не могу, что ты в Греции. Уже загорела?» Он радостно улыбнулся, проведя рукой по густым волосам. Его привычный жест приободрил Лекси. «Это ее Эд». Она сделала глубокий вдох, чувствуя, как комок внутри рассасывается. «Точно!» Она нервничает из-за того, что не сообщила жениху радостную новость. Выросшая в доме полном тайн, Лекси ненавидела секреты. Надо сказать ему о ребенке прямо сейчас и покончить с этим. «Я хотел тебе позвонить», — весело продолжал Эд, — «но побаиваюсь Беллу». «Как и мы все». «Где вы сейчас?» «В старом городе. Ужинаем в ресторане». Лекси посмотрела в сторону заведения. Белла болтала с Фен и не заметила ее исчезновения. «Вот и славно! Ведь по правилам девичника любые контакты с женихом запрещены». «Как поживает моя сестра? Наверняка смотрится среди вас белой вороной». Эд рассмеялся. Его неуместный презрительный тон покоробил Лекси, которой захотелось встать на защиту будущей родственницы. «Очень мужественный поступок с ее стороны — приехать сюда и праздновать мой девичник, ведь после смерти Сэма прошло совсем немного времени». «Ты права. Отпуск пойдет ей на пользу. Позагорает, выпьет, пообщается с людьми. Кстати, ты ничего не теряешь. Второй день подряд льет дождь». «Правда?» «Господи, как же я по тебе соскучился! Вот думаю, может быть, перекроить свой график на понедельник? Тогда я мог бы встретить тебя в аэропорту в воскресенье поздно вечером. Хоть пообщаемся». «Отличная мысль!» Такое предложение приятно удивило. «Мисс Слоу!» Лекси вздрогнула. К ней, уперев руки в бедра, шла Белла. «Вы разговариваете с женихом и нарушаете второе правило девичника». Подруга вырвала мобильник из рук Лекси и помахала в камеру. «Привет, Эдвард. Ты в курсе, что твои действия можно расценить как пособничество и подстрекательство к преступлению?» «Полностью признаю свою вину». «И о чем же вы, голубки, чирикали?» Белла подняла брови. Лекси бросила на нее полный отчаяния взгляд. «Я всего лишь говорил невесте, как сильно по ней соскучился. Но раз уж ты вторгся на наш праздник, думаю, можно тебя со всеми познакомить», — сказала Белла, уходя с телефоном к столику и увлекая за собой Лекси. «Кстати, я хромаю». Она продемонстрировала в камеру свою ногу. «Какой-то скорпион позавидовал моему отличному вкусу на обувь и ужалил в ступню». Белла неровной походкой шла через площадь и одними губами произнесла. «Вот, видишь, мы с твоим Эдом лучшие друзья». И продолжила уже громко в камеру. «Мы только что поужинали в лучшем ресторане во всей Греции. Не буду показывать тебе свой живот, а то решишь еще, что я в положении». Лекси снова бросила на подругу предостерегающий взгляд. «Чёрт бы побрал Беллу!» «А вот и девочки!» — продолжала та, наводя камеру на столик. «Устоять не смог никто. Мы просто объелись, дзадзики. Полагаю, большую часть присутствующих ты знаешь. Хотя с Фэн вы не знакомы. Это моя невероятно сексуальная девушка». «Привет!» Фэн помахала в камеру. «Привет!» — весело отозвался Эд. Белла повернулась в другую сторону. «Это Робин. Слегка подгорело, кажется». «Пей побольше жидкости», — посоветовал Эд. Робин подняла бокал. «С этим я отлично справляюсь». Теперь Белла навела камеру на Элеонору. «Бьюсь об заклад, ее лицо ты точно знаешь». «Привет, сестренка». Лекси увидела, как Элеонора изобразила широкую улыбку и подняла бокал, приветствуя брата. «Эдвард!» Белла окликнула Анну, которая лавировала между столиками в своем новом платье нефритового цвета и с простым черным платком, завязанным модным бантом на голове. Анна повернулась, издали помахала Белле и крикнула: «Мне нужно в туалет!» «Ну вот, теперь ты в курсе, что Анне приспичило пописать. Теперь ты со всеми знаком. Только, боюсь, я не могу дать трубку невесте. Запрещено правилами». Лекси закатила глаза. «Верни мне телефон». «Ни за что». Белла держала мобильник так, чтобы его нельзя было выхватить. «Вот и все, голубки. В воскресенье увидитесь. Прощайтесь». Она повернула телефон экраном к Лекси. Та подняла руку, чтобы помахать жениху, увидела на экране Эда и удивилась его странному виду. Глаза прищурены, брови насуплены, одна рука на затылке. «Эд!» — окликнула его Белла. «Не хочешь сказать «до свидания» будущей жене?»